Глава 40. Нервы, натянутые после стычки Дрея и Ариаса, сдались под натиском наполненного желудка, и на меня напала блаженная дремота. Косуля погибла не зря. Я блаженно гладила живот, забравшись после трапезы на камни в тень скалы. Устроилась там пусть с жестким, но достаточным комфортом. Мясо оказалось нежным, нежирным и слишком вкусным, чтобы я долго сожалела о гибели прекрасного животного. То, что не съели мы, доели ездовые волки. Летом брать в дорогу мясо не было смысла, слишком быстро портилось. Мы пережидали полдень, все попадали то тут, то там. Точнее, попадали я, Дрей и Таор. Представители рода змей все еще не проголодались и в трапезе не участвовали. Клонило в сон. Надо мной усыпляюще мирно жужжали мошки, неторопливо плыли облака, высоко в небе с распахнутыми крыльями плавно парили хищные птицы, высматривая добычу. Только что ела мясо косули в другом мире, думала я, сонно уставившись в небо. Глаза слипались. «Просим прощения», — произнес скрипучий старческий голос. Сначала я подумала, что все-таки уснула. С трудом разлепив веки, недоверчиво подняла голову и увидела ту же пару, которую мы миновали утром. Пешие, но, видно, шли-шли да дошли до нас, пока варилось мясо. С двух сторон к ним уже крались волки, скаля зубы. Дрей и Таор вскочили, Ариаса и Криса не видно. «Просим прощения», — испуганно повторил старик, загораживая жавшуюся к нему женщину. «Мы просто хотим пройти в ущелье». Он показал туда рукой. «Мимо вас. Нет иной дороги. Позвольте нам пройти, Бэры. Мы с внучкой не хотим неприятностей». «Ну, проходи», — Дрей сурово и приглашающе двинул топором. Подхватив за руку женщину, старик поспешно зашагал в сторону ущелья. Седая голова была покрыта легким серым плащом, ноги поспешно шаркали по камням. Женщину я разглядеть не успела, только ухватила темный глаз из-под капюшона. Черные и серые волки, скаля зубы, пошли за ними. Дрей и Таор настороженно проводили их взглядами, а со стороны леса вдруг раздался свист, и тут же прилетели несколько стрел. Все произошло очень быстро. Одна стрела попала в Таора, Дрей успел махнуть рукой, отбив стрелу. Та отскочила, оба мужчины мгновенно упали на землю, быстро укрываясь за ближайшими камнями. Одновременно из ущелья донесся удар, наподобие громового, и раздался истошный волчий виск, который быстро затих. «Нам нужна женщина. Заберем ее и останетесь целы», — послышался незнакомый мужской голос уже с другой стороны скалы. «Я давно приникла к земле. Вся послеобеденная дрема слетела. Женщина? Какая? Которая со стариком?» «Какая женщина?» Зло крикнул в ответ Таор, у которого возник тот же вопрос. «Та, что с вами», — ответил голос. «Пусть встанет и идет сюда. Тогда мы уйдем». «Я?» «С нами обычная человечка из трактира. Ты попутал», — хрипло крикнул Дрей из-за камня. «Она и нужна. Пусть выхо...» Голос закашлялся и прервался. Я лежала, ничего не понимая. Раздался один короткий свист. Дрей свистнул в ответ длинно дважды. «Хорошо», — крикнул уже Таор. «Она ничего не стоит. Забирайте. Что делать?» «Ничего не стоит? Забирайте?» Я окончательно перепугалась. «Всем молчать!» — раздался громкий предупреждающий женский голос из ущелья. «На скале змей!» В ужасе осматриваясь, я увидела Дрея, который манил меня к себе. «К тебе? Идти? Под стрелами?» До Дрея было несколько десятков шагов. Собрав в кучку имеющуюся храбрость, я рванула к нему, прыгая через камни. Что-то просвистело совсем рядом, левую руку будто обожгло огнем. «В нее не стрелять, дубина!» — из ущелья прокаркал старческий голос. Добежала. Дрей подхватил меня, накрывая собой. Прозвучал новый короткий мелодичный свист. «Змей еще одного убрал. Двое в ущелье, последний за скалами. Держись!» «Руку береги, в тебя попали», — быстро и коротко проговорил Дрей. «Один, двое, что?» Не успевая обрабатывать информацию, я ошеломленно покосилась на собственную руку, из нее высоко торчала стрела. Кровь быстро пропитывала льняную рубашку, Боли я не ощущала, только непонимание и удивление. Было странно видеть стрелу из руки. Может, я все-таки сплю? «Есть предложение. Уходите и останетесь живы», — гаркнул Таур. Я видела его из-под дрея. Стрела попала мужчине в грудь и наполовину торчала из доспеха. Повернувшись боком, Таур на нее внимания не обращал. «Пощады не будет вам!» — воскликнул старик. Нас вдруг подняло в воздух. Под действием его силы мы обрели невесомость. Дрей не отпускал меня. Вместе мы беспомощно кувыркались в воздухе, как два воздушных шара. Таур также парил неподалеку, сквозь зубы очень неприлично ругаясь. И потом об землю. «Да?» — хватаясь за Дрея, в панике посмотрела на лежащие под нами камни. «Метра три!» — послышался еще один свист от Ариаса. Старик вышел из ущелья, вздымая в воздух руку. Серый плащ развивался на ветру. За ним вышла женщина. Без капюшона она оказалась черноволосой и черноглазой. «Следи», — бросил старик. «Змей где-то за камнями. Но сюда нож не добросит. Не дай ему подобраться». Она кивнула. Маг посмотрел на нас с Дреем, развел руками. Тотчас горло старика пронзило стрелой. Он захрипел. Кровь забулькала, толчками выплескиваясь из раны. Его рука опала вниз. «Самари!» — вскрикнула женщина. Сила, которой маг держал нас, ушла. Мы рухнули. Дрей успел перевернуться. Приняв весь удар от падения на себя, он хорошенько приложился спиной о камни. Я приземлилась на него. «Меч!» — выкрикнула черноглазая, и Таор послушно схватил свой меч, направляя его на горло Дрея. «Она управляет им?» Страшное произойти не успело. Оттолкнув меня, Дрей резко махнул рукой, сбивая женщину топором, как косулю. Острое лезвие стали разрезало воздух, вонзаясь прямо в белый лоб. По раскроенной коже потекла струйка крови. Так и не закрыв расширенные черные глаза, женщина осела на землю. Едва оцарапав горло друга, Таор опустил меч.